Глава вторая. Гелла. На первый взгляд в городе ничего не выдавало хоть маломальского отношения к зоне. Казалось, будто он существует в другом измерении, в котором неподалеку нет никаких закрытых опасных территорий. Но стоит солнцу склониться за горизонт, как возле одной из рюмочных на окраине собираются на вид обычные бомбилы, готовые развозить по домам загулявших клиентов. Если познакомиться с их расценками и маршрутами повнимательнее, то почти у каждого можно найти пункт, включающий дальнюю поездку за город. Официальные автобусные рейсы до Чернобыля-4 отсюда не ходят, да и те редкие, что имеются в других населенных пунктах, проходят мимо. Местное самоуправление запретило подобные поездки, стараясь отгородить небольшой цветущий городок от возможной заразы. Даже ночью, будучи пустым, это место казалось девушке таким красивым и дружелюбным, что хотелось остановить водителя, выйти из машины и больше никогда не покидать городка. За годы, проведенные в зоне, Гелла выбиралась максимум до Штей и ближайшего пригорода. Но то почти зона, места не совсем спокойные. Даже такая большая земля была для нее мед, которого не удавалось вкушать уже многие годы, и казалась ей едва ли не сказочной. Через время можно забыть, как греет настоящее здоровое солнце, как пахнут зеленые поля и яблочные деревья, что дорожная пыль не несет такой уж смертельной опасности, а пахнущий озоном воздух после дождя не означает, что теперь каждая лужа несет в себе критическую дозу радиации. Вспомнив забытые ощущения и познав снова, расставаться с ними было крайне тяжело. «Может, окно открыть?» Водитель, согласившийся довести наемников до предзонного городка, хоть и был разговорчив, но не лез с выяснениями причин, по которым его пассажиры направляются именно в то место. «Нет, все нормально, спасибо», — улыбнувшись, кивнула Гелла, наблюдающим за ней в зеркало заднего вида глазам. Девушка ехала на задних сиденьях одна, физик устроился на переднем пассажирском. Но в дороге та не рисковала разложиться на все свободное пространство. Вжалась в угол между сиденьем и дверью, прижалась холодным лбом к прохладному стеклу и наблюдала за проплывающими мимо тенями деревьев. Из-за тряски в машине наемница практически не ощущала своей собственной лихорадки, начавшей одолевать, к удивлению, спустя полтора дня прибытия в городок. Гелла ломала голову, из-за чего симптом, который проявлялся спустя только дня 3-4 пребывания за периметром, показался так скоро, из-за большой отдаленности от обычного места обитания или из-за слишком развитых в последние месяцы способностей. Склонялась, конечно, ко второму и надеялась, что как только пересечет границу зоны, лихорадка отпустит, ведь никакие жаропонижающие результатов не принесли. На особо ощутимых ухабах и без того ломящее ощущение в теле усиливалось настолько, что девушка была готова заскулить, но ни к чему привлекать к себе и своему состоянию излишнее внимание посторонних. Водитель не стал даже глушить двигатель и выходить из машины. Взял оплату, высадил попутчиков у въезда в город и уехал обратно. Видимо, не любит это место, хотя среди несмолкаемой болтовни подобных высказываний слышно не было. Ночью самая активная деятельность предсказуемо развернулась в местном сталкерском баре и рядом с ним. Даже патрульных особо не было на остальных улицах. Так что дойти до Штей наемникам удалось вполне спокойно. Да и поглядишь на них, какие наемники? Обычные штатские зеваки, решившие ступить на дорогу приключений. Было любопытно заявиться в бар после того, как в нем было совершено убийство, но и одновременно боязно. Правила знали все работники и посетители, но не могла же она отказаться от того контракта. Оставалось только надеяться, что об убитом военном начальнике давно забыли, как и о самой наемнице. Молодые люди спокойно прошли охранников на входе, те только провели осмотр на наличие оружия, а в лица, к слову, даже мимолетом не присматривались. Из-под натянутого на глаза капюшона Гелла осторожно поглядывала по сторонам, дабы найти что-то заочно несущее опасность, в то время как физик с бейсболкой на голове несся вперед напрямую к комнате владельца заведения. Не хотел зря тратить время. Ну и правильно, и так упустили дни с этим внезапным отпуском. Как сообщил агент, Лиманск появился несколько дней назад. Сложно не заметить возникший практически из ниоткуда крупный кусок пространства. Кто-то уже двинулся к нему, кто-то, наоборот, решил временно перебраться подальше. Убегали, как правило, особо суеверные, считавшие Лиманск плохим, проклятым местом, не желая даже слушать о такой банальнейшей штуке для зоны, как пространственная аномалия. Вермут как в воду глядел, когда консультировал по проникновению за периметр их обоих, так как после появления аномального города было решено отправляться немедленно. В кабинет к Миксу физик зашел один. Девушка осталась снаружи, незачем вертеться перед его глазами, ведь наверняка ничем хорошим это не закончится. Охранник у двери начальника бросал на нее подозрительные взгляды, но напрямую не обращался и никаких более действий не предпринимал. Видел, что девушка просто ждет. Ждать, к слову, пришлось недолго. Наемник в компании владельца заведения вскоре покинули помещение и направились к другой стороне зала, на которой размещалась кухня. Гелла последовала за ними, мельтеша за спинами и стараясь держаться от Микса как можно дальше. Пройдя небольшую, но парящую запахами готовящейся пищи кухню, они сначала оказались на складе со съестными припасами и только преодолев его, на складе со всем остальным. Помимо старой мебели и прочей хозяйственной дребедени, в помещении стояли ящики, нескромно подписанные напрямую «оружие». Листки были самыми обычными, надпись, распечатанная на принтере, и, судя по всему, прилепили ее уже здесь. Вряд ли удалось бы спокойно доставить в небольшой городок такой совсем не маленький груз с оружием. «Я бы попросил особо не налегать», — когда физик принялся опустошать ящики, Микс деловито озвучил просьбу. Наемник усмехнулся, и когда смог найти то, что пришлось ему по душе, вернул все остальное обратно на место. Обвешивать себя оружием никто не собирался, подобный внешний вид был бы и нелеп, и подозрителен. Новоприбывшие не ходят как танки, а именно новичками и предстояло притворяться. Пара автоматов и пистолетов было максимумом, который владелец Штей рекомендовал взять с собой. Все опирался на какую-то статистику, которая включала в себя дедовские охотничьи ружья и уверенность в том, что сей раритет будет достаточным способом сохранения собственной жизни. Мол, чаще всего с чем-то подобным и приходят будущие сталкеры. Что ж, ему лучше знать. Но, учитывая, как далеко предстояло идти, к исполнению его рекомендацию наемники не принимали. Микс не поленился лично выпроводить новичков из своего заведения и передать в руки одного из местных проводников, который уже ждал своих попутчиков за баром. Гелла была рада, что возвращается обратно и что не придется ходить как гном, пряча свое лицо и боясь лишний раз пискнуть. «Не думай, что тебя не узнали», — обыденно выдал двухцветный, когда прощался с гостями и в последний момент стянул с головы девушки капюшон. «Если бы это был не контракт, ты бы не вошла в бар живой». Наемница не удивилась. Будучи здоровым, мозг мог бы подать какую-нибудь действенную идею о прикрытии, но чего путного можно ждать от больного? «Капюшон. Какая же глупость». Путь, по которому наемники пробирались в зону, был Гелле незнаком. Казалось бы, уже все изрыто и излазано вдоль и поперек. Вряд ли найдется такой метр забора, через который не пролазили нелегалы. Но нет, нашелся. Безлюдный и неистоптанный, он выводил совсем недалеко от военного блокпоста и, со слов проводника, был одним из старейших. Настолько забытым, что проверять его перестали уже очень давно. «Хочешь что-то хорошо спрятать? Прячь на видном месте», — заключила для себя девушка, припоминая подобные случаи. Но как скоро про этот путь вспомнят военные, вопрос времени. Проводник исчез, едва компания вошла в деревню новичков. Смешался с остальными искателями приключений и больше наемникам на глаза не показывался. Хорошее качество, внезапно и бесследно исчезать. Полезное. Вроде и не было никаких косых взглядов, шушуканий или непрошенных вопросов. Но наемникам, тем не менее, сразу дали понять, что пока веры им никакой нет. Хотя, казалось бы, зачем им вообще доверие от каких-то одиночных ходоков, которых они видят первый и последний раз в жизни? Все-таки было неприятно и тревожно. По сути, смысла задерживаться в лагере не было, но группа решила дождаться полноценного утра, чтобы продолжить поход. Хотя и была договоренность не засыпать, Геллу сморило едва ли не сразу, как только тело приняло максимально пригодную для расслабления позу. Оно продолжало ломить, не переставая, в затылке то и дело что-то щелкало, но когда именно это прекратилось, та не заметила. Резко открыла глаза, выдернутая из крепкого, без сновидений сна физиком. И к этому моменту ломота, как и лихорадка, уже отступили. «Валим отсюда», — прошипел парень, растолкав спящую. «Нас раскрыли». Гелла торопливо протерла ладонями глаза и, увидев, как товарищ в спешке готовится к отбытию, тоже подскочила. «Как раскрыли? Они даже особо с людьми не контактировали и на глаза им не попадались». «Как?» — спросила девушка, понимая, что вопрос глупый. «Откуда я знаю? Может, Сет уже пронюхал. Только что пришла ориентировка в общую сеть». Буркнул тот в ответ, старательно пряча под бейсболкой растрепанные волосы. «Хоть фоток и нет, по описанию вполне ясно, за чью голову награда». Впрочем, если задуматься, ожидаемый расклад. У хозяев везде глаза и уши, даже там, где людей нет, и вряд ли от них можно скрыться, спрятав лицо за тканью. Тем более, если они целенаправленно ищут. Но если сдержать в тайне от Сета свое появление не удалось, то от остальных вполне можно попытаться. В конце концов, сколько по зоне ходят подобных им с физиком пар? Вряд ли они такие необыкновенные и неповторимые. В гражданских походных одеждах, так уж точно. Вылезли через окно, перемахнули через остатки забора и вон, как можно быстрее, оставляя позади неторопливые разговоры, треск костра и гитарные мотивы. Через максимально пустующие места, прячась то и дело как от людей, так и от зверья. Ни к чему сейчас ввязываться в разборки, привлекать к себе внимание и тратить небольшой боезапас. Цель есть, и лучше двигаться только к ней. И если свалку преодолеть удалось вполне удачно и быстро, пробираясь не самыми популярными путями, то территорию Ростка пришлось обходить несколько дольше. Заявляться в столь людные места сейчас мероприятие крайне сомнительное. На подходах к мертвому городу наемники затормозили для того, чтобы немного перевести дух. Край был совсем пустынным, по крайней мере, от людей. И то, что где-то со стороны города доносились лай и вой, живым его не делало ни на секунду. Сам мертвый город можно было увидеть издалека, если забраться на возвышенность. Не совсем руины, многие постройки были полностью целы. Некоторые развалились лишь частично. То ли взрывы те были недостаточно мощными, то ли качество советской постройки в очередной раз показывало себя во всей красе. Тем не менее, в общих чертах выглядел город уже совсем иначе. «Нам ведь не нужно туда». Гелле не хотелось возвращаться на некогда основную базу группировки даже на минуту. По крайней мере, до тех пор, пока место не станет таким же безопасным, каким было и раньше. Или казалось безопасным. Парень кивнул, мол, нет. Девушка расслабленно выдохнула. Ну и хорошо. Что сейчас там можно найти помимо разрухи? судя по звукам, обосновавшуюся живность, да и тела погибших убирать было некому, так что картина вырисовывалась совсем не та, которая могла бы радовать глаз. Да, возможные визитеры могли не успеть опустошить склады, и их почти закончившееся содержимое могло быть на своих местах. Но лезть в это гнездо из-за новых берц или костюма было бы как-то нерационально. До сего момента им вполне хватало собственной обуви, и броники, взятые в баре, также неплохо справлялись со своей работой. Обходить пришлось даже рыжий лес, хотя по окраине того пролегала едва ли не самая прямая дорога к Лиманску. Но оно и правильно. Где гарантия, что в заповеднике никто не будет поджидать их возвращения? Все же один-то раз они там отметились. Словно целую жизнь назад, хотя прошло от силы недели две-полторы. Вспоминать про свои свершения девушке было непросто. Стыдно. Перед собой за итоговый проигрыш и слепоту к фактам. Перед вермутом за кучу созданных проблем и сопутствующих им смертей. Перед ферганцем за то, что происходило после ее поимки. Она постоянно вспоминала его, словно на уровне некого автоматизма, и пыталась представить, что бы ее наставник сказал и сделал в той или иной ситуации. Пожурил бы, скорее всего, за такой нелепый проигрыш другой бригаде, непременно отметив, что сам бы вот там-то не ошибся. А вот как бы среагировал на их новые взаимоотношения с центральным разводящим, даже представлять не хотелось, вспоминая, как мужчину коробило от одного факта наличия обычного общения. Тем не менее, даже если иногда и удавалось наставника из головы выкинуть, спустя время он возвращался снова, и наемница смиренно понимала, что ей его все еще не хватает. Город стоял на холмах, словно всегда там был и никуда не исчезал. Уже со стороны моста, ведущего к нему, можно было увидеть скромно выглядывающие пятиэтажки и услышать глубокое безмолвие, царящее, казалось, повсюду. Основной мост был разрушен еще черт знает когда, а снизу в отравленных водах небольшой речушки переливались в отражении свинцовые облака. Если бы тревога имела запах, девушка могла бы поклясться, что ощущала его явно. И исходил он непосредственно от направления аномального города. Металлический мост, который, судя по всему, являлся запасным, был опущен, но наемники не спешили отправиться по нему. И без того смурной физик стал хмуриться еще больше. Его вид навевал на девушку только обеспокоенность и сомнения. Да, совсем не то хочется увидеть, когда смотришь на сообщников в поиске уверенности и поддержки, когда тебе самой этого не хватает. «Слишком тихо», — отметил парень, настороженно прищурившись. «Обычно, если Лиманск появляется, то в него все как заговоренные прут». «Так он же тут не первый день, может, находились уже?» — как-то по-наивному ответила девушка. Как бы ни хотелось признавать подозрительность ситуации, она была слишком очевидна, чтобы ее игнорировать. Что-то недовольно пробормотав, наемник принялся настраивать выданный им левый ПДА на частоту синдиката, а закончив, замер, прислушиваясь к пустому эфиру. Возобновил свое колдовство, когда понял, что ничего толкового из обычного ожидания не выйдет. И только после второго круга настройки действительно стали приходить сигналы. Слабые, прерывчатые и настолько искореженные, что разобрать слов было практически невозможно. Тем не менее, голос был явно человеческим, мужским, и от прослушивания его непонятного лепета физик тяжело опустил плечи, словно на них вмиг была возложена непосильная ноша. Хотя, может, ей это просто показалось? «Хоть мы и рядом, сигнал все равно отвратительный. Нехорошо». Наемник опасливо осмотрелся по сторонам, недобро посмотрел в сторону города. «Он может исчезнуть в любой момент, и мы вместе с ним». «Да», — в задумчивости выпалила Гелла, все еще пытаясь понять, что говорил мужчина из сообщения. А выпалив, посмотрела на товарища. Тот с какой-то усмешкой посмотрел в ответ, и девушка подумала, может, у него есть другие варианты, как попытаться договориться с бригадой из аномального города, не заходя в него. Но усмешка была вовсе не радостной, хотя в глазах и блестело безумное любопытство. «Пошли». «Спасибо, ферганец, за привитую любовь ко всяким неизвестным интересностям. За желание в них лезть, даже если это и влекло за собой смерть или крупные проблемы. Нельзя сказать наверняка, что Вермут воспринял бы их отказ идти в Лиманск спокойно, но и вряд ли он будет рад, если оба подопечных сгинут, как местная бригада, оставив после себя только сигналы с невнятными просьбами. Однако приказ есть приказ. Появление аномального города ждали так долго, и отнюдь не для того, чтобы, будучи на его пороге, развернуться и уйти подальше. Любопытство помогало двигаться вперед по невнушающему уверенности в крепости конструкции, металлическому мосту, а осознание того, что больной интерес к этому месту проснулся не только в ней, успокаивало. Неглубокий по протяженности тоннель уже в самом начале показывал свет обратной стороны, и его яркость не вызывала подозрений, в особенности на контрасте с темнотой покатых бетонных сводов. Где-то стены и потолок пробили глубокие трещины, из которых показывалась растительность, от короткой травы и мха до длинных полевых вьюнов. Трогать их и приближаться к ним совсем не хотелось. Ведь какая же должна быть сила, чтобы пробить толстый слой конструкции тоннеля? Испытывать ее на себе даже в теории было идеей, крайне отталкивающей. Покинув тоннель и оставив запах земляной сырости позади, Гелла сожмурила глаза от ударившего в них слишком яркого для пасмурной погоды дневного света. Только посмотрев внимательнее, она поняла, что в Лиманске совсем не грустная погода, а наоборот, довольно ясная, изредка прерывающаяся проплывающими мимо солнца пушистыми облаками. Свет не грел, как за периметром, и этот факт показывал, что они все еще в зоне. Казалось бы, почему вообще должны быть не в ней? Но пространственная аномалия – штука очень хитрая и непредсказуемая. Тишина, повстречавшаяся еще на входе в город, присутствовала и здесь. Ее разбавлял только свист ветра, пролетающего между тесно выстроенными рядом друг с другом невысокими домами, шелест тусклых листьев на деревьях и пение птиц. Не то чтобы в зоне крылатых совсем не было, но услышать их пение – та еще редкая возможность. Приятная, даже несмотря на то, что сами по себе песни какие-то странные, навевающие не столько успокоение или радость, сколько грусть и тревогу. Словно каждая трель – это отдельный куплет, посвященный всецелому унынию и скорби по медленно гибнущим местам. Может и правда ажиотаж на посещение этого места уже спал за последние несколько дней. Мысль была основной, пока на подходах к небольшому мосту, ведущему через местную речушку, наемница не заметила лежащий рядом с обрывом труп в свободовских цветах. Идущий позади физик что-то шикнул и скрылся обратно в тоннеле. Девушка последовала за ним. Стало быть, тоже мертвяка заметил. Большую часть пути она шла впереди их маленькой группы и предполагала, что это вовсе не за использование ее как отмычки, а от нежелания оставлять за спиной, вне зоны видимости. Справедливо и логично. Никто не станет доверять тылы человеку, который совсем недавно планировал твое и не только убийство. «Вот тебе и тишина», — с усмешкой буркнул наемник. Они укрылись подальше от падающего внутрь участка света, надеясь скрыться в тени тоннельных сводов, и парень напряженно постукивал пальцами по автомату, который держал в руках. «Как показалось Гелле...» Тот очень старался походить на своего командира, держать бесстрастное лицо, молчать по большей части. Но получалось не то, чтобы слишком хорошо. Больно экспрессивный, на каждую палку в колесо реагировал с некой остротой. У Шаната, будучи отчасти экспансивной, чрезмерно эмоциональных людей отличить может, Чем-то невидимым они все между собой похожи. Долго соображать, что делать, чтобы обследовать город и не остаться при этом в нем трупами, не пришлось. У товарища, как оказалось, на подобный расклад был заготовлен план действия. Он снова уткнулся в свой ПДА, возился, напряженно хмурясь, и остановился, когда в эфир снова вмешались сообщения о помощи. Только по тональности голоса девушка поняла, что это то же самое сообщение, которое было неразборчивым в прошлый раз, но сейчас его текст и посыл были яснее некуда. Нехватка провизии, опасность, требования помощи и подкрепления. Наемница сглотнула вставший в горле ком беспокойства. Сообщение явно старое. Выходит, его отправители уже должны быть мертвы. Но кто тогда убил того свободовца? Вряд ли он тут был один. И делать вывод о количестве опередивших их гостей по одному телу неправильно. Физик быстро набрал какой-то текст на экране гаджета и направился на выход из тоннеля. Махнул ей рукой, мол, давай следом. На этот раз пошел первым. Неторопливыми, осторожными шагами они миновали каменный мостик и почивших коллег первого замеченного свободовца, что также расположились неподалеку. «Ты связался с ними?» — шепотом спросила Гелла, не совсем понимая уверенности, с которой было решено идти дальше. Наличие внятного сообщения от пропавшей бригады для нее не было гарантом безопасности. «Надеюсь», — в тон ей ответил парень, и больше эта тема не поднималась. Наемники едва ступили на ближайшую улицу, что простилалась далеко вперед, прямо напротив, когда из крайнего дома раздалось довольно воинственное женское «стоять». Замерли едва ли не синхронно. Девушка хотела было броситься к одному из домов, чтобы скрыться от той стороны, откуда шел возглас, но, заметив, что ее товарищ ничего предпринимать не собирается, также передумала и осталась на месте. Физик осторожно поднял вверх руку с ПДА, медленно осмотрелся по сторонам. Гелла не заметила, когда именно и откуда появился во дворе мужчина. Он вышел из-за их спин, любопытным взглядом осматривая обоих пришельцев. А сама девушка не могла отвести взгляда от длинной, почти до уровня живота, бороды мужчины, что была заплетена в несколько косичек и подвязана тонкими выцветшими лентами. Цвета формы говорили о его принадлежности к наемникам, но то место, где обычно крепится шеврон, было пусто. «Они удивлены, что ты вернулся». Он обратился сначала только к парню, затем заметался карим взглядом между ним и девушкой. Голос мужчины был приятным, практически бархатным, но взгляд того казался едва ли не самым сумасшедшим, которые встречались наемнице. Хотя угрозы в словах не было, Гелле стало не по себе. «Вы пойдете с ними, на улице безопасно». Наемники опасливо переглянулись между собой и отправились следом за быстро удаляющимся вглубь Лиманска мужчиной. Девушку не оставлял в покое факт того, что физик беспрекословно подчинился местному жителю. Хоть тот и был безоружен, вести себя так доверчиво как-то непрофессионально. Вермут. Он проспал весь полет. И поспал бы еще, если бы не растолкали и не сообщили, что скоро посадка. Мужчина не очень любил летать, но спал в полете, если удавалось, едва ли не как младенец, сам удивляясь подобному. В часах безмятежности он забыл о грядущей встрече с руководством, которая заставляла волноваться и совсем не обращал внимания на практически безостановочно жующего предлагаемую еду Минора. Сам Вермут не мог впихнуть в рот ни кусочка. Опять же, волнение сказывалось. В целом, его спутник к поездке относился как-то проще. Все балагурил, флиртовал со стюардессами и строил планы на отдых. Разводящему самому хотелось так же легко все воспринимать, но не получалось. Да и какой к черту это отдых? Выйдя на парковку, мужчины практически сразу заметили автомобиль, выделенный забрать их с самолета и доставить на квартиру. Разводящий не так много раз прилетал навстречу в главк, но заметил, что встречающий водитель и его машина были каждый раз новыми. Если не иметь информации, которую им предоставил провожающий в Киеве сотрудник, то никогда и не догадаешься, что относится этот человек к какой-то серьезной организации. Настолько был неприметным. Он рухнул на заднее сиденье и постарался задремать, чтобы доспать то, что не получилось в самолете, а заодно и вернуться в сон. Мужчина не помнил, что именно это было, но точно что-то приятное и умиротворяющее. Но в этот раз говорливый напарник был той еще помехой к дреме. Как опостылили эти пустоши, кто бы знал. Сидя на переднем пассажирском сиденье, минор, тем не менее, вывернулся в кресле так, чтобы было удобнее разговаривать с молчащим вермутом. Мужчина усмехнулся. Раз так хотелось потрепаться, садился бы тоже сзади. «Ага», — лениво пробормотал тот. «Мне тоже». Не врал. Глаза устали от постоянной серости зоны, и он чувствовал себя немного диковато внутри бесконечного потока автомобилей, бушующей жизни и многоэтажек. Разводящий не смотрел в окно. Чего он там не видел? Да, Москва растет и меняется, но вряд ли обнаружится то, что сможет намертво привлечь его внимание. Если в чем-то и нельзя было обвинить руководство, так это в скупости. На время пребывания в городе они обеспечивали и жильем, и транспортом, и развлечениями, если попросить как следует. Но и за все предоставляемые изыски требовали идеального выполнения возложенных обязанностей. Орудовали и кнутом, и пряником, как говорится. Апартаменты, в которые определили гостей, разводящему уже были знакомы. Последний свой визит он пережидал тоже в них. Когда это было? А, неважно. Обстановка совсем не изменилась. Та же роскошная меблировка, тот же вид из панорамных окон на российскую столицу, то же чувство полнейшего комфорта, которое ему совсем не импонировало и казалось чуждым. Как можно в такой обстановке серьезно мыслить? Мужчина совсем не представлял себя сидящим в кожаном кресле, попивающим холодный какой-нибудь неимоверно дорогой виски и планирующим распределение своих подчиненных по скромным землям такой далекой отсюда зоны. Хмуро подметил для себя, что уж лучше в данной ситуации жить в каком-нибудь сарае. «Прием назначен на 3 часа, просьба к этому времени привести себя в порядок». Как оказалось, водитель был не просто водителем, а каким-то организационным атташе, приставленным к наемникам для того, чтобы те смогли наиболее верно и комфортно сориентироваться. Минор назвал его нянькой и недовольно скалился каждый раз, когда водитель начинал чему-то его поучать, как, например, сейчас. Но следовало отдать должное, на этот раз атташе был прав. Вид у них, конечно, такой себе. Если для зоны или любого другого места, не подразумевающего официоз, они выглядели вполне сносно, то для приема небритые лица и мятые спортивные костюмы явно не подходят. В памяти вермута еще отзывались времена его службы, когда за непроглаженную рубашку в штабе могли отчитать так, словно родину предал. Его немного передернуло. Да, были времена. Мужчины ввалились в первый попавшийся магазин, в котором предоставлялась возможность купить деловые одежды. По взглядам встречающих их консультантов, было абсолютно понятно, что вывод об их платежеспособности сделан буквально по внешнему виду, и вызывал он у работников не самые приятные чувства. По сути, это мало волновало, но самую малость самолюбие задевало. Наемники провели в магазине довольно долгое время, что удивило их самих. Отвыкшие от большого разнообразия вещей, они дотошно выискивали то, что подошло бы на вкус. «Цены конские», — бурчал минор, вермут согласно кивал и усмехался бережливости товарища. «Где еще тратить заработанное, как не здесь? В зоне-то уж точно места развлечений не так много. Вернувшись в апартаменты, они заказали обед из блюд какой-то европейской кухни, а наевшись почти до отвала, ставшей непривычной пищей, принялись собираться навстречу. Разводящий первым делом побрил лицо, абсолютно недовольный тем, что из-за последних событий запустил себя настолько. Уж что-что, а бриться он никогда не забывал. Облачился в купленную рубашку темно-синего цвета и легкий вариант классического черного костюма. Надеялся, что не вспарится, и хваленая легкость одежды окажется таковой на самом деле. Покрутился перед зеркалом, пару раз взмахнул руками и смиренно вздохнул. Отвык от подобных одеяний и чувствовал себя крайне некомфортно в мягких тканях. Мужчине казалось, что он выглядит нелепо, в частности из-за повязки на глазу. Такие аксессуары не сильно подходят к пижонистым нарядам. Но куда деваться? Потерпит день, а там можно и обратно в свою наемническую чешую перелезть. На этот раз Минор устроился рядом с ним на заднем сиденье автомобиля. Ехал с неимоверно важным лицом, и на фоне темно-фиолетового костюма в клетку оно выглядело действительно смешным. Посмотришь со стороны, не смертоносный наемник едет к начальству, а какой-то эпатажный мужичок гулять по патриаршам и кормить уток. Если бы. Сам офис не мог похвастаться элитарным месторасположением или излишней дороговизной. Замаскированный под самую обычную частную контору, он расположился в промзоне одного из районов столицы, буквально скрытый среди деревьев. Кирпичное здание в несколько этажей было обнесено бетонным забором, за которым также прятались несколько одноэтажных корпусов. В фойе гостей встретил парень-администратор в компании вооруженного охранника, обыскавшего их самих и их вещи. Выдал пропуска и поспешил сопроводить к начальству. Проходя по узким коридорам, Вермут чувствовал, как его начинает обуревать волнение. Оно, казалось, отступило, но стало возвращаться по мере приближения беседы с начальством. Он решил, что не даст никаких лишних эмоций, только конкретику. Не станет оправдываться за свои решения. Они были необходимы. Уверенности не занимать, да и не первый раз он встречается с руководством. Но волнение все росло и росло. Потянулся рукой к вороту рубашки, чтобы расстегнуть тот. Ткань внезапно начала сдавливать путь воздуху, но затормозил и не стал ничего менять. Визуально свое волнение он показывать не должен. После разрешения мужчины вошли в довольно просторное, но намертво зашторенное помещение. В нем, тем не менее, было светло от освещения и прохладно от кондиционера, да и кроме одного руководителя более никого внутри не было. Встретивший их мужчина был все тем же, каким его запомнил разводящий. Высокий, коренастый, с горбатым, чуть кривым носом и выдающимся подбородком. Такому и охрана никакая не нужна, любого недоброжелателя переломит надвое лично. Имен руководства никто из бойцов не знал, Вермут в том числе, в отличие от самого руководства. «Господин Исаев, господин Елизаров», — обратился мужчина к разводящему, пожав тому руку, затем к Минору, аналогично поприветствовав. «Прошу, присаживайтесь. Чай, кофе?» «Спасибо, нет». Разводящий оперативно занял за столом совещаний самое ближнее место к руководительскому, не спеша достал из рюкзака все документы, которые успел собрать до побега из мертвого города, переносные носители и свой ПДА. Последний, как ему показалось, особенно привлек внимание управленца. Да, не самый типичный гаджет. «Что ж, коллеги, предлагаю начать». Отдав ПДА его владельцу, руководитель призывающе указал рукой на остальные вещи и ожидающе посмотрел на Вермута. Мужчина мысленно собрался. Предыдущий глава Чернобыльского синдиката дискредитировал себя. — спокойно вымолвил тот, открыв на ПДА скопированное у физика сообщение об уходе, которое Сет направил в сеть. А дальше рассказ пошел гораздо легче. Нужные слова находились сами собой, и даже иногда встревавший в разговор минор не сбивал разводящего с мысли. Он поведал все с самого начала, словно рассказывал впервые. С первого пустого заказа. Продолжил тирадой об их массовости, о причинах таких заказов, о причинах отказа их принимать и о том, почему не согласовал этот шаг с главком. О Сете, о его планах и истинной сущности. Что поверят в последнее, буквально не надеялся и цеплялся за все, что могло бы прибавить веры его словам. О недолгой войне и долгожданном перемирии, о потерях, непростых решениях. Говорил и все больше понимал, насколько сильно он болеет этим делом и что просто так завернуть его не даст. Рассказ был длинным, детальным и занял не час и не два по времени. Они не прерывались на перерыв, дискутируя при изучении привезенных материалов, составляли списки подкрепления и сроки, к которым его нужно подготовить. Где-то даже шутили, но смеялся Вермут через силу. Обсуждалось слишком ответственное дело, чтобы развлекаться в процессе. «Хорошо», — заключил управленец, когда спустя много часов они пришли к единому мнению по условиям оказания помощи. Разводящий принялся собирать все бумаги в одну стопку, когда мужчина обратился к нему. «Дмитрий, завтра с утра вам нужно будет заехать сюда и подписать бумаги. Заодно заберете билеты на рейс, как вы настаивали, слишком долго вас задерживать не станут». «Вы же уже все направили». Вермут несколько удивленно посмотрел на руководителя, явно не ожидавший, что и здесь придется возиться с макулатурой. «Необходимо заверить ваш перевод на новую должность». Мужчина нахмурился, затем снисходительно посмотрел на наемника. «Вы, конечно, можете называться главой синдиката, но без подписания документа являться им не будете. Корпорация этого не приемлет. Если не хотите, можем перевести вас в другой синдикат, но должность будет ниже. В североамериканские как раз нужны бойцы». «Нет, я понял, я прибуду», – остановил управленца на полуслове, согласно закивав головой. «Нет уж, метаться по другим подразделениям он не будет. Как сильно лучше они бы не были». Вечером, вернувшись домой, Вермут не мог найти себе места. Уходя, он забыл, что хотел связаться со Штями, чтобы уточнить, не приходили ли его люди, а сделать это сейчас возможности не было. Слишком поздно. Бродил по комнатам, как зверь в клетке, поглядывая периодически в мини-бар, но не решаясь прикладываться к выпивке. Сколько он уже смог сдержаться? Точно не помнил, но знал, что долго. А значит, и еще немного потерпит. Уладится все и как налопается в хламину. Только смысла в этом мужчина сейчас пока не видел. Обнаружив все-таки себе успокоение в найденной тут книге, он старался отвлечься от обуревающих его мыслей и противно скулящего дурного предчувствия. «Они не маленькие», — успокаивал себя, теряя смысл прочитанного на страницах снова и снова. «Все будет нормально». Перелистнув очередную желтоватую страницу, Вермут усмехнулся. В чем-то все-таки прав был минор, назвав его наседкой. Ушедший несколько часов назад ужинать его товарищ ввалился в апартаменты, когда время уже ушло за полночь. Спать Вермут пока не собирался, твердо решив за ночь прикончить бульварную книжонку про каких-то бравых спецназовцев, временами сожалея, что не нашел литературы поинтереснее. Удовольствия было мало, но бросать что-то незавершенным мужчина не привык. Его товарищ с громким вздохом повалился на соседнее кресло, и по одному только запаху было ясно, что тот пьян. Внутри наемника неуверенно зашевелилась зависть. «Я тут клуб нашел, немного вверх подняться». Пьян или нет, но говорил мужчина вполне разборчиво и ясно. Да и впечатление человека, полностью пропавшего под алкоголем, не производил. Скорее, просто крайне веселого и довольного жизнью. «Пошли». Вермут, закрыв книгу, усмехнулся. «Какой клуб? Что ты там делать собрался? Песком сорить, дедуля!» «Пошли, нудила!» — не унимался минор, поднявшись с кресла и вырвав из рук товарища книгу. Вермут возмущенно затаил дыхание. «Он же ему сейчас влепит, какого хрена?» «Отметим твое повышение!» «Мы можем и здесь отметить!» Мужчина решительно не хотел никуда идти. С утра требовалось быть в офисе, а если они заявятся туда после шумной пьянки, то и мнение о них будет соответствующее. Негоже портить свою репутацию, когда вот-вот только официально назначили на высокий пост. Наемник поморщился, просяще глядя на своего друга, но Вермут был непреклонен. «Нет». Еще раз повторил он, строго отчеканив слово. «Как хочешь». Минор сдался, махнув рукой на товарища и снова исчезнув за входной дверью. Наемнику стало не по себе. Вдруг этот дурак чего натворит? Он часто ввязывался в драки, по крайней мере в зоне. Но что может помешать ему устроить себе проблемы и здесь? Нет, его нельзя оставлять одного в таких заведениях. Зло зашипев, Вермут буквально вылетел из апартаментов, собираясь догнать подвыпившего подчиненного. По пути он продолжал себя убеждать, что движет только целью присмотра, а вовсе не желанием временно скрыться от навалившихся в последнее время проблем за громкой музыкой и алкоголем. Мужчина догнал своего друга возле лифтов, и тот был рад его прибытию. «Ненадолго, нам завтра работать. Когда-нибудь он перестанет идти на уступки дорогим для себя людям. И они перестанут вот так победоносно на него смотреть, улыбаясь всем своим круглым лицом». Помещение клуба было довольно красивым, на его взгляд изысканным, не перебарщивающим со светом, совсем не вычурным, как это обычно бывает. Они сразу заняли одну из свободных вип-лож. Тереться у барной стойки и трястись во всеобщей толпе Вермуту вовсе не хотелось. Он не любил танцевать, и даже подогретый алкоголем этого не делал. А вот его спутник так и рвался к беснующейся внизу толпе любителей активной ночной жизни. Место было более чем удачным, удобным, и музыка звучала несколько тише, чем в остальном пространстве. К ним в официантке приставили учтивую молоденькую девушку, которая улыбалась во все свои зубы каждый раз, когда подносила мужчинам очередную порцию горячительного. Спустя некоторое время, когда алкоголь стал въедаться в сознание и окружающий мир начал казаться более дружелюбным, наемники твердо решили, что та прекрасно справляется и будет просто необходимым оставить достойные чаевые. Шот за шотом отправлялись в организм, денежный счет понемногу уменьшался, и пропорционально этому увеличивалось количество людей в их ложе. Минор периодически уходил на танцпол и каждый раз возвращался с женщиной, одной и той же или разными разводящей сказать не мог. Их лица смешались в его сознании. Чувствовал и видел, что обнимает кого-то, крайне яростно шепчущего ему на ухо разные забавные непотребства, но никаких деталей отметить не мог. Откровенно говоря, и не стремился. Зачем? Наступление момента, когда от большого количества промиллей в крови отключается сознание, Вермут уже не застал, как и момент своего возвращения домой.